«Не пропустить бы», — подумал он, и вот при слабом свете месяца ему мелькнула татарская голова. «Впереди корчи!» Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть обрек», — подумал он радостно, и вдруг, порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и по казачьей с детства усвоенной привычке, проговорив отцу и сыну, пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновение осветила камыши и воду. Резкий отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Корча уже поплыла не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь. «Держи, я говорю!» — закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана. «Молчи, черт!» — стиснув зубы, прошептал на него Лука. «Обреки!» «Кого стрелил?» — спрашивал Назарка. «Кого стрелил? Лукашка?» Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающей корчой. Неподалеку остановилась она на отмеле. Из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде. «Чего стрелил? Что не сказываешь?» — повторяли казаки. «Обреки сказывают тебе», — повторил Лука. «Будет брехать-то. Али так вышло ружье-то? Обрека убил. Вот что стрелил», — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. «Человек плыл», — сказал он, указывая на отмель. «Я его убил. Глянь-ка сюда». «Будет врать-то», — повторял Ергушов, протирая глаза. «Чего будет? Вот, гляди, гляди сюда», — сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такой силой, что Ергушов охнул. Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон. «Эна, я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю», — сказал он тихо и стал осматривать ружье. «Это передовой плыл, либо уж здесь, либо недалече на той стороне. Я тебе верно говорю». Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску. «Куда ты, дурак?» — крикнул Ергушов. «Сунься только, ни за что пропадешь! Я тебе верно говорю, коли убил, не уйдет! Дай на труску порошку подсыпать! У тебя есть, Назар? Ты ступай живо на кордон! Да не по берегу ходи, убьют, верно говорю!» «Так я один и пошел? Ступай сам!» — сказал сердито Назарка. Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу. «Не лазей, говорят», — проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья. «Вишь, не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, да из кордона прибегут. Ступай, Назар, эко робеешь. Не робей, я говорю». «Лука, Лука», — говорил Назарка. «Да ты скажи, как убил?» Лука раздумал тотчас же лезть в воду. «Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать, коли на этой стороне. Ловить надо!» «Я говорю, уйдут!» — сказал Ергушов, поднимаясь. «Ловить надо! Верно?» И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломаясь через терны и пролезая на лесную дорожку. «Ну смотри, Лука, не шелохнись!» — проговорил Ергушов. «А то тоже здесь срежут тебя! Ты смотри, не зевай, я говорю!» «Иди, знаю!» — проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан. Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слыхать ли казаков, но до кордона было далеко, а его мучило нетерпение, он так и думал, что вот уйдут те обреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на обреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидеть еще человека, и, приладив подсошники, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.